Мне дорожать своей жизнью не надо, к чертовой матери!» Наступила пауза. Все молчали. Потом Сталин сказал: «Очень жаль, что Зиновьев и Каменев рассуждают как мещане. Очень жаль. Они даже не понимают, для чего организуется процесс. Чтобы их расстрелять. Но ведь это просто глупо, товарищи. Мы можем их расстрелять безо всякого суда. Зиновьев очень хорошо знает, как это делается. Судебный процесс направлен против Троцкого. В свое время Зиновьев и Каменев знали, что Троцкий — заклятый враг партии. Но потом, поведя атаку на партию, реабилитировали Троцкого. Реабилитировали из фракционных соображений. А ведь Троцкий как был, так и остался заклятым врагом партии. Зиновьев и Каменев это прекрасно знают. Встает вопрос. Если мы не расстреляли Зиновьева и Каменева, когда они вместе с Троцким боролись с партией, то почему мы должны их расстрелять после того, как они помогут ЦК в его борьбе с Троцким? И, наконец, последнее. В этом месте Сталин сделал паузу, задумался. В глазах его мелькнуло что-то человеческое, доверительное. И то, что он сказал, прозвучало неожиданно искренне, трогательно и прочувствованно. Мы не хотим проливать кровь наших старых товарищей по партии. Какие бы тяжелые ошибки они не совершали. Зиновьев опять всхлипнул и опять Молчанов поднялся, чтобы налить ему воды. Но Сталин заметил другое лицо у Молчанова. Уже не то лицо, с каким он вошел в кабинет. Счастлив Молчанов. Радуется тому, что жизни Зиновьева и Каменева спасены. И Миронов радуется. Миронов, которого он сам выдвинул в заместителя к Ягоде. Этот человеколюб особенно доволен. Еще бы, как им не радоваться. Они не будут отвечать перед историей за смерть невинных. А почему невинных? Потому что по их бумажкам, по их юридическим правилам что-то там не сходится. А какие бумажки, какие юридические правила могут быть законом для диктатуры пролетариата? Для диктатуры пролетариата есть только один закон. Интересы этой диктатуры. И для истинного чекиста не должно существовать других законов. А если существуют, значит, он не настоящий чекист. Каменев встал. «Товарищ Сталин, товарищи члены Политбюро, от своего имени и от имени товарища Зиновьева заявляю, что мы согласны на предъявленные нам условия и готовы предстать перед судом. Но мы просим обещать нам, что никого из бывших оппозиционеров не расстреляют сейчас и не будут расстреливать за прошлую оппозиционную деятельность». Сталин, как бы справляясь со своей минутной слабостью, устало сказал: «Это само собой разумеется». Из Кремля Зиновьева и Каменева привезли обратно в тюрьму на том же лимузине, но уже в другие камеры, с кроватями, застеленными свежим бельем, Их немедленно отправили в душ, стали хорошо кормить.